Глава 24. Разведка. Дискавери покинул Землю с тремя небольшими капсулами, позволявшими работать за бортом корабля с комфортом, без скафандра. Одна пропала в результате несчастного случая, если это был несчастный случай, когда погиб Фрэнк Пул. Еще одна унесла Дэвида Боумана на последнее свидание с большим братом и разделила с ним его судьбу, какой бы она ни была. Третья же все еще стояла в гараже, в капсульном отсеке. На ней отсутствовала одна важная деталь — люк, сорванный взрывом пиропатронов, когда командир Боуман совершал свою опасную эскападу в вакууме без шлема и проник в корабль через аварийный воздушный шлюз после того, как Иал отказался открыть люк капсульного отсека. Вырвавшимся из отсека воздухом капсулу унесло прочь на несколько сотен километров, прежде чем Боумен, занятый более важными делами, с помощью дистанционного управления по радио не привел ее назад. Неудивительно, что он не нашел времени заменить люк. Теперь капсула номер 3, на которой Макс, ничего не объясняя по трафарету, написал «Нина», была готова к новому выходу в космос. Она все еще оставалась без люка, но это было неважно, летать в ней пока никто не собирался. Приверженность Боумана долгу оказалась неожиданной удачей, и глупо было бы этим не воспользоваться. С помощью Нины, в качестве автоматического зонда, можно исследовать большого брата вблизи, не рискуя человеческими жизнями. Такова была теория. Но нельзя было исключать возможность ответного удара, который уничтожил бы и капсулу, и корабль. В конце концов, по сравнению с космическими расстояниями, 50 километров — это даже меньше, чем толщина волоса. После нескольких лет небрежения Нина выглядела довольно потрепанной. Пыль, постоянно плававшая в невесомости, осела на внешней поверхности так, что корпус, когда-то снежно-белый, стал грязно-серым. Капсула медленно разгонялась, улетая от корабля, аккуратно сложив манипуляторы и уставившись в космос овальным иллюминатором, точно огромным мертвым глазом. Не слишком-то внушительный вид имел посланец человечества, но это определенно было к лучшему. Возможно, к столь скромному эмиссару отнесутся снисходительней, а его небольшие размеры и низкая скорость будут свидетельством мирных намерений. Кто-то предложил отправить Нину к большому брату с распростертыми объятиями, но идею быстро отвергли. Почти все согласились, что, увидев приближающуюся Нину с вытянутыми механическими когтями, сами они кинулись бы спасаться со всех ног. После неторопливого двухчасового путешествия Нина остановилась в сотне метров от вершины громадного параллелепипеда. С такого расстояния невозможно было судить о его форме. С тем же успехом камеры могли бы показывать вершину черного тетраэдра неизвестных размеров. Бортовые приборы не обнаружили признаков радиоактивности или магнитного поля. Большой брат не выпускал наружу ничего, кроме малой доли солнечного света, которую он соблаговолил отражать. После пятиминутной паузы, задуманной как эквивалент «Привет, вот и я», Нина прошла по диагонали над меньшей гранью, потом над следующей и, наконец, над самой большой, держась примерно в 50 метрах, но иногда спускаясь до 5. Но большой брат выглядел одинаково ровным и гладким с любого расстояния. Задолго до того, как полет завершился, всем стало скучно, и зрители на обоих кораблях вернулись к работе, лишь иногда поглядывая на мониторы. «Ну вот», — сказал Уолтер Керноу, когда Нина вернулась к точке начала облета. «Мы можем провести за этим занятием остаток жизни, но так и не узнать ничего нового. Что делать с Ниной? Вести ее домой?» «Нет», — сказал Василий, вмешавшись в разговор по радио с борта Леонова. «У меня есть предложение. Приведите ее точно к центру самой большой грани и остановите, ну, например, в 100 метрах. И оставьте ее там, с радаром, настроенным на максимальную точность». «Не проблема. Правда, ее будет чуть сносить из-за остаточного дрейфа. А зачем?» «Я вспомнил одну задачу из курса астрономии, который вел мой коллега, о притяжении бесконечной плоской пластины. Никогда не думал, что у меня будет возможность использовать ее на практике. Изучив движение Нины за несколько часов, я смогу вычислить массу загадки, если, конечно, она обладает массой. Я уже начал думать, что там на самом деле вообще ничего нет. Это легко устроить, и нам все равно нужно будет это сделать. Нина должна приблизиться и прикоснуться к этой штуке. Она это уже делала. «Что вы имеете в виду?» — возмутился Керну. «Я все время вел ее не меньше, чем в 5 метрах». «Я вовсе не критикую ваш стиль вождения, хотя в тот первый раз у вершины вы чуть не врезались, не так ли? Но каждый раз, включая двигатели Нины у поверхности загадки, вы как бы слегка похлопывали ее». «Но это все равно, что слону дробинка». «Возможно, но нам неоткуда это знать. Лучше исходить из того, что она так или иначе осознает наше присутствие и будет терпеть нас только до тех пор, пока мы ей не слишком докучаем». В воздухе повис незаданный вопрос. Как можно докучать черной прямоугольной плите 2 километра длиной, и какую форму может принять ее недовольство?